Джо Лансдейл. На дальнем краю пустыни Кадиллаков с мертвым народцем. Глава первая. После целого месяца погони Уэйн однажды вечером настиг Алхауна в маленьком невзрачном баре под названием «Розалита». Нельзя сказать, чтобы Калхаун в конце концов расслабился, но, по крайней мере, он не слишком тревожился. К тому времени он уже убил четверых охотников за головами, и Уэйн знал, что пятый вряд ли его беспокоит. Последним из охотников была знаменитая розовая леди Макгайр, настоящая женщина, 300 фунтов безобразно перекатывающегося мяса, с помповым ремингтоном 12-го калибра и скверным характером. Ходили слухи, что Калхаун напал на нее сзади, перерезал горло, а потом в насмешку изнасиловал ее, пока жертва не скончалась от потери крови. Из чего Уэйн сделал вывод, что Калхаун не только опасный сукин сын, но еще и с дурным вкусом. Уэйн вышел из своего «Шевроле», копии модели 57-го года, надвинул на лоб шляпу, открыл багажник и достал двустволку и патроны к ней. У него в кобуре на боку уже имелся револьвер 38-го калибра, и в каждом сапоге было спрятано по длинному охотничьему ножу. Но когда идешь в такое место, как Розалита, предосторожность никогда не помешает. Горсть патронов он сыпал в нагрудный карман рубашки, застегнул клапан, взглянул на красно-голубую неоновую вывеску, гласившую «Розалита, холодное пиво и танцы с мертвецами». Обрел свой центр, как советуют дзен-буддисты, и вошел внутрь. Уэйн держал ружье у ноги, а внутри было довольно темно, так что посетители, занятые разговорами, выпивкой и танцами, не обратили внимания ни на него, ни на его арсенал. Коренастую фигуру Калхауна в черной шляпе он заметил сразу. Он был в загоне для танцев с мертвой обнаженной мексиканской девчонкой лет 12. Одной рукой Калхаун крепко обнимал ее за талию, а другой тискал упругую задницу, словно обминал подушку, прежде чем лечь спать. Обрубки рук мертвой девчонки безвольно болтались по обе стороны от тела Калхауна, а маленькие грудки прижимались к его широкой груди. Ее лицо в проволочном наморднике периодически прижималось к его плечу, и слюна толстыми клейкими жгутами прилипала к рубашке, впитывалась и оставляла мокрые пятна. Насколько было известно Уэйну, девчонка приходилась Калхауну то ли сестрой, то ли дочерью. Да, такое это было местечко. Одно из многих, которые расплодились сразу же, как только снадобье вырвалось из лаборатории и наполнило воздух бактериями, возвращавшими к жизни умерших, восстанавливающими их моторные функции и вызывающими непреодолимый голод к человеческой плоти. Теперь, если помирала чья-то жена, дочь, сестра или мать, и человек хотел заработать несколько баксов, он рассуждал примерно так. «Чёрт, жаль, что так вышло с Бетти Сью, но она мертвее мертвого, и теперь ни на что не годится, а с этими бактериями запросто может подняться из земли и доставить кучу неприятностей. Да и земля за домом твердая, как камень». Так что лучше заброшу-ка я ее остывшую задницу в багажник вместе с бензопилой и мотком колючей проволоки. Пересеку границу и отдам мясникам. Пусть продадут в бар для танцев. Грустно, конечно, продавать кого-то из своих, но что ж делать, если так не повезло? Буду держаться подальше от этих баров, пока с костей не слезет все мясо и ее не выбросят на свалку. Не хотелось бы зайти куда-то выпить и увидеть, как она трясет своими мертвыми сиськами и таращит наивные глазенки на кого-нибудь из моих дружков с их двухдолларовыми девками. В результате подобных размышлений в барах появлялись партнеры для танцев. В других районах страны танцорами могли быть дети или мужчины, но здесь в основном женщины. Мужчин использовали для охоты и стрельбы по мишеням. Мясники принимали тела, обрубали руки, чтобы мертвецы не могли цепляться, просверливали челюсти и закрепляли проволочные намордники, чтобы они не могли кусаться. И к тому времени, когда бактерии начинали свою работу, продавали их в бары. Хозяева заведения загоняли мертвецов в загоны из проволочной сетки и включали музыку. И за $5 любой мог войти и выбрать себе партнершу для танцев. Хотя женщины стремились только схватить человека и укусить, намордники им мешали, а без рук они не могли даже вцепиться в клиента. Если женщина нравилась посетителю, он мог заплатить еще некоторую сумму, и партнершу привязывали к койке в каком-нибудь закутке, и он мог залезть на нее и заняться своим делом. Не надо было ни уговаривать, ни покупать подарки, ни давать каких-либо обещаний. Просто спустил напряжение и пошел. До тех пор, пока в заведениях не скупились на средства от червей, пока мыли танцоров и не держали их так долго, что плоть отваливалась лохмотьями, клиенты слетали, словно мухи на мед. Уэйн оглядел помещение, чтобы оценить, кто сможет представлять угрозу, и понял, что вмешаться способен любой. Наиболее вероятной помехой казался вышибала. Детина 6 с лишним футов роста и весом 200 с лишним фунтов. Но делать нечего, надо покончить с этим делом. А проблемы придется решать по мере их возникновения. Он вошел в загон для танцев и, расталкивая других посетителей, направился прямо к цели. Колхаун стоял к нему спиной, и музыка играла довольно громко, так что у Уэйни не было смысла подкрадываться. Но Колхаун почувствовал его приближение и развернулся, держа наготове пушку 38-го калибра. Уэйн отбил его руку дулом ружья. Револьвер выскользнул из пальцев, пролетел по полу и ударился в металлическое ограждение. Но Колхаун не собирался сдаваться. Он развернул мертвую девчонку, поставив ее перед собой, вытащил из сапога мясницкий нож и с самым угрожающим видом выставил его перед собой. Уэйн прострелил мертвой девчонке колено, и она, лишившись опоры, сползла на пол. Обрубок руки зацепился за нож Колхауна. Остальные клиенты побросали парнёж и, словно белки, стали выпрыгивать через проволочное ограждение. Пока Колхаун пытался освободить клинок, Уэйн, шагнув вперед, врезал ему по голове дулом ружья. Колхаун рухнул на пол, а девчонка стала ползать вокруг, как будто искала выпавшую линзу. Вышибала подскочил сзади к Уэйну, обхватил его подмышками и попытался провести двойной Нельсон. Уэйн саданул его ногой по лодыжке, а потом хорошенько придавил каблуком ступню в подъеме. Вышибала опустил руки. Уэйн развернулся, подал ему коленом по яйцам, а прикладом ружья добавил по лицу. Громила покатился на пол и, похоже, не торопился вставать. Уэйн отметил про себя, что музыка ему нравится, и обернулся к поджидавшему партнеру — Колхауну. Противник бросился вперед и ударил Уэйна головой в живот, повалив прямо на лежавшего вышибалу. Они оба покатились по полу, ружье вылетело из рук Уэйна, скользнуло по полу и стукнуло по голове девчонку. Та даже не заметила удара и продолжала ползать кругами, волоча за собой простреленную ногу, как будто пыталась сбросить кожу. Остальные женщины, лишившись партнеров, разбрелись по загону. Мелодия сменилась. Уэйну это не понравилось. Слишком медленно. Он откусил Колхауну мочку уха. Колхаун вскрикнул, и они сцепились на полу. Колхаун сумел охватить руками шею Уэйна и попытался его задушить. Уэйн выплюнул откушенную мочку, подтянул ногу и достал из сапога нож. Хорошенько размахнувшись, он ударил Колхауна рукояткой в висок. Колхаун разжал руки, осел, а потом повалился на него. Уэйн выбрался из-под противника и несколько раз пнул того ногой по голове. Закончив, он убрал нож на место, подобрал пистолет и ружье, но мясницкий нож оставил на полу. Одна из мертвых женщин попыталась его схватить, и он отбросил ее толчком кулака. Потом схватил Колхауна за ворот и поволок к выходу. Снаружи к сетке приникли лица любопытствующих посетителей. Они получили бесплатное развлечение. Услужливый ковбой открыл дверцу, и толпа расступилась, позволив Уэйну пройти. Один из клиентов бросился вдогонку со словами: «Мистер, вот его шляпа!» Он бросил шляпу на лицо Колхауну, и она так и осталась у того на голове. Во дворе бара профессиональный пьяница мочился на землю, стоя между двумя машинами. «Твой приятель не слишком хорошо выглядит», — произнес он проходившему мимо Уэйну. «Будет выглядеть еще хуже, когда я доставлю его в город закона», — ответил Уэйн. Он остановился у своего Шеви-57, опустошил пистолет Калхауна и отбросил его как можно дальше. А потом потратил несколько мгновений, чтобы пнуть Калхауна по ребрам и пояснице. Калхаун стонал, мычал, но так и не приходил в сознание. Нога устала, и Уэйн, затащив Калхауна на пассажирское сиденье, пристегнул его наручниками к двери. Затем он прошел к импале 62 Калхауна, на которой красовались пластмассовые рога буйвола. Именно они помогли ему вычислить Калхауна, поскольку машина стала слишком известной. Уэйн выбил боковое стекло со стороны водительского места, выстрелом из ружья сшиб рога, потом вытащил пистолет и прострелил все колеса, помочился на водительскую дверцу и напоследок оставил вмятину ударом ноги. К тому времени он слишком утомился, чтобы еще нагадить на заднее сиденье, так что несколько раз глубоко вздохнул, вернулся к своему Шеви и сел за руль. Уэйн перегнулся через Калхауна и достал из бардачка одну из своих любимых тонких черных сигар. Сунув ее в рот, он нажал на прикуриватель и, ожидая, пока спираль нагреется, перезарядил лежащее на коленях ружье. Из-за двери бара высунулись головы любопытных посетителей, и Уэйн, вставив дуло в окно, выстрелил поверх голов. Зеваки исчезли так быстро, что их можно было принять за зрительную галлюцинацию. Уэйн поднес прикуриватель к сигаре, а потом взял с сиденья плакат с объявлением о розыске и поджег его тоже. Можно было ради смеха бросить горящую бумагу Калхауну на колени. Но Уэйн сдержался. Просто выбросил ее в окошко. Он подъехал к двери бара и оставшийся в ружье заряд использовал, чтобы расстрелять неоновую вывеску «Розалиты». Осколки стекла застучали по крыше и посыпались на засыпанную гравием дорожку. Не хватало только бродячей собаки, чтобы как следует пнуть ее. Он отъехал от бара, свернул в пустыню Кадиллаков и направился к городу закона, расположенному на противоположном ее краю. Глава вторая. Кадиллаки тянулись на много миль, давая единственную защиту от палящего солнца пустыни. Машины были закопаны в песок под углом, почти по самые ветровые стекла, и Уэйн мог рассмотреть за окнами даже скелеты водителей, оставшихся за рулем или упавших на приборную доску. Оружие с крыши козырьков давно поснимали, и все окна в машинах были закрыты, кроме тех, что разбили случайные путешественники или мертвецы, рыскавшие в поисках добычи. Стоило только представить, каково это — сидеть в машине с закрытыми окнами в такую погоду, как Уэйну стало не по себе. Жара стояла такая, что могли вспотеть даже скелеты. Он пустил струю на колесо Шеви и смотрел, как влага испаряется, едва успев долететь до резины. Стряхнул капли на раскаленный песок. От них не осталось и следа. Застегивая штаны, Уэйн вспомнил, как до этого вытаскивал Калхауна, чтобы тот тоже отлил. У этого сокина сына на головке члена оказалось маленькое металлическое колечко с болтающейся на нем эмблемой Техаса. Уэйн сам был родом из тех мест и сразу узнал значок, но ни за что не смог бы догадаться, зачем парню понадобилось цеплять его на такое место. По его мнению, каждый идиот, который пропускал кольцо через свой пенис, заслуживал смерти, независимо от того, был он в чем-то виновен или нет. Уэйн снял ковбойскую шляпу, вытер шею и провел рукой по голове. Оставшийся на пальцах пот был густым, как машинное масло, и придевшие волосы прилипли к черепу. Жара пропекала скальп, несмотря на фетровую шляпу. Не успел он снова нахлобучить шляпу, как пальцы уже высохли. Он открыл затвор ружья, вынул патроны и положил их в карман. Оружие бросил на пол под заднее сиденье. Сиденье обожгло зад и поясницу, словно он сел на горячую сковородку. Солнце светило сквозь тонированные стекла, будто полированный хромированный шар, и заставляло Уэйна щуриться. Он повернул голову и осмотрел Калхауна. Подонок спал, запрокинув голову на спинку сиденья, и черная потертая шляпа едва держалась на лбу. Вид у него был почти беспечный. Пот проступал на покрасневшей коже, стекал по бровям, по шее, ручейками падал на белый подголовник и тотчас испарялся. Левой рукой Калхаун все еще держался за яйца, а правая лежала на подлокотнике. Дальше ее не пускал пристегнутый к ручке двери наручник. Уэйн хотел выбить из мерзавца мозги и сказать Богу, что он умер. Негодяй заслуживал того, чтобы его застрелили. Но Уэйн не хотел терять $1000 обещанной награды. Ему потребуется каждый пенни, чтобы купить авторемонтную мастерскую, о которой он давно мечтал. Эта мастерская маячила перед ним, словно морковка перед осликом, и он больше не хотел откладывать. Уэйну очень хотелось никогда больше не возвращаться в эту чёртову пустыню. Поп продаст ему мастерскую за те деньги, что есть, а остальное можно было бы выплатить потом. Но это не нравилось Уэйну. Охота за людьми стала ему надоедать, и он мечтал заняться чем-нибудь другим. Этот бизнес уже не доставлял ему удовольствия. Вроде как стираешь плесень с лица земли. Но пока выслеживаешь этих подонков, и даже после того, как наденешь на них наручники, приходится спать с открытыми глазами и не выпускать из рук оружие. Так жить невозможно. А он хотел стать таким, как Поуп. Тот был ему вместо отца. Когда Уэйн был еще ребенком, а его мать, чтобы заработать денег, переправляла мексиканцев через границу, Поуп разрешал ему слоняться по двору, карабкаться на ржавые корпуса и смотреть, как он ремонтирует еще годные экземпляры, так что их двигатели начинали мурлыкать, словно удовлетворенные женщины. Когда он немного подрос, Поуп брал его с собой в Галвестон, к шлюхам, а потом на побережье, где они стреляли по безобразным, перепачканным мазутом существам, плавающим в Мексиканском заливе. Иногда Поуп возил его в Оклахому, где они принимали участие в облавах на мертвецов. Было здорово лупить мертвых бродяг монтировкой и вышибать из них гнилые мозги, чтобы они успокоились навсегда. И это было рискованное занятие. Потому что если кто-то из этих мертвых парней тебя укусит, можешь спрятать голову в колени и поцеловать на прощание свою задницу. Уэйн вытряхнул из головы мысль о мастерской Поупа и повернул ручку стереосистемы. Раздался приглушенный голос его любимого певца в стиле кантри. Это был Билли Контигас, и Уэйн стал тихонько подпевать мелодии, придерживаясь желанной, хоть и малоэффективной тени, отбрасываемой кадиллаками. «Моя малышка ушла, променяла меня на корову. Но мне все равно, она набралась радиации. Да, моя малышка ушла, променяла меня на корову с 6 сосками». Как только Контигас перешел к самой лучшей части и выдал свою знаменитую горловую трель, Калхаун открыл глаза и заговорил. «Мало того, что я вынужден терпеть эту чертову жару, тут еще слушаю твое мерзкое мычание и это дерьмо. Неужели нельзя поставить Хэнка Вильямса или хотя бы негритянскую музыку? Знаешь, когда играют одни негры, и один поет так, словно ему отрезали яйца?» «Калхаун, ты не можешь оценить хорошую музыку, даже когда ее слышишь». Калхаун запустил пальцы свободной руки за ленту на шляпе, достал одну из немногих оставшихся сигарет и спички. Спичку он зажег, чиркнув по колену, а когда прикурил, надолго закашлялся. Уэйн даже удивился, как он может курить на такой жаре. «Что ж, может, я и не узнаю хорошую музыку, когда ее услышу, тупица, но зато всегда узнаю плохую. И это именно то, что я сейчас слышу». «Ты ничего не понимаешь в искусстве, Калхаун, только и умеешь, что трахать детей». «Знаешь, у каждого человека должно быть хобби», — сказал Калхаун, пуская в сторону Уэйна клуб дыма. «Мое хобби — это маленькие киски. Кроме того, она уже вышла из пеленок. Такую молодую я так и не смог найти. Это и было 13. Знаешь, как говорят, хороша для течки, хороша и для случки. Она была достаточно взрослой, чтобы ее убивать. А нечего ей было орать. Смени тему, Калхаун. Всему свое время, тупица. Лучше не расслабляйся, охотник за преступниками. Я снесу тебе башку, когда ты меньше всего будешь этого ожидать. Ты слишком часто открываешь свой грязный рот, Калхаун. Остаток пути можешь проделать в багажнике вместе с муравьями. Ты не так много стоишь, чтобы я не решился выбить тебе мозги. Тебе просто повезло в том баре. Но всегда есть завтра. И завтра может быть не таким, как у Розалиты. Уэйн усмехнулся. Твоя беда в том, Калхаун, что у тебя нет никакого завтра. Глава третья. Они ехали по пустыне Кадиллаков, и небо постепенно тускнело, словно перегоревшая лампочка. А Уэйн не пытался представить себе, как проходила война между «Шевроле» и «Кадиллаком», и почему они выбрали эту злосчастную пустыню полем боя. Он слышал, что борьба была очень ожесточенной и упорной, но победа досталась «Шевроле», и теперь в Детройте выпускали только эти машины. Уэйн был убежден, что это единственное преимущество города — автомобили. К остальным городам он относился ничуть не лучше. Уэйн скорее согласился бы лечь на землю и позволить бродячей собаке нагадить ему на голову, чем проехать через какой-нибудь город. Не говоря уж о том, чтобы там жить. Город закона был исключением. Туда он и направлялся. Но не для того, чтобы жить, а просто сдать Калхауна властям и получить обещанную награду. Жители этого городка всегда были рады видеть пойманного преступника. Публичные экзекуции отличались большим разнообразием, пользовались популярностью и приносили немалый доход. В свой последний приезд в город закона Уэйн купил билет в первый ряд на одну из экзекуций и смотрел, как магазинного вора-рецидивиста, рыжеволосого парня с крысиной физиономией, приковали между двух мощных тракторов и разорвали пополам. Сама процедура была довольно короткой, но ее сопровождали выступления клоунов с шариками и пышногрудой стриптизерши, которая в такт музыке крутила своими сиськами в разные стороны. Но Уэйну представление не понравилось. Все прошло как-то сумбурно, напитки и еда оказались слишком дорогими, а первый ряд был слишком близко к тракторам. Да, он увидел, что внутренности рыжего парня еще ярче, чем его шевелюра, но капли крови попали на новую рубашку. Не помогла и холодная вода. Все равно остались пятна. Он предложил распорядителям поставить прозрачный пластиковый экран, чтобы зрители в первом ряду не рисковали своей одеждой. Но сомневался, что к его пожеланиям прислушаются. Они ехали, пока совсем не стемнело. Тогда Уэйн остановился, накормил Калхауна вяленым мясом и дал немного воды из своей фляги. А потом пристегнул наручниками к переднему бамперу своего «Шевроле». «Смотри, чтобы не подобрали змеи, едозубы, скорпионы и прочая нечисть», — предупредил он. «Кричи громче. Может, я и успею подойти вовремя». «Лучше я позволю гадам ползать по заднице, чем позову тебя на помощь», — ответил Калхаун. Уэйн оставил Калхауна с бампером вместо подушки, а сам забрался на заднее сиденье и спал в полуха и в полглаза. Перед рассветом он втащил Калхауна обратно в машину, и они тронулись в путь. Через несколько минут езды в предрассветном сумраке поднялся ветер. В пустыне нередко налетал такой странный ветер ниоткуда. Он гнал песок со скоростью пули и по корпусу Шеви, как будто скреблись обезумевшие кошки. Широкие шины зашуршали по песку. Уэйн включил дополнительный вентилятор, дворники, передние фары и продолжал путь. Вставшее из-за горизонта солнце осталось невидимым. Слишком много песка. Буря продолжалась еще сильнее, чем прежде, и дворники уже не справлялись с потоками песка. Уэйн не видел даже стоящих на обочине кадиллаков. Он уже решил остановиться, как впереди мелькнула огромная бесформенная тень. Уэйн ударил по тормозам, надеясь на специальные покрышки, созданные для пустыни, но их оказалось недостаточно. Шеви-57 развернулся на дороге и врезался во что-то бортом, у которого сидел Калхаун. Уэйн услышал его крик, потом почувствовал, как его бросило на дверь, как голова ударилась о металл, и вместо окружающего полумрака он провалился в непроницаемую тьму. Глава 4. Уэйн поднялся, едва вернулось сознание. Из неглубокой раны на голове текла кровь, заливая глаза. Он вытер ее рукавом. Первое, что он увидел, — это лицо за стеклом с его стороны. Землистое, рыхлое лицо с выражением идиота, созерцающего текст на санскрите. На голове имелась странная черная шапка с большими круглыми ушами, а в центре лба, словно серебристая опухоль, блестела головка огромного болта. Струи песка осекли лицо, оставляли на нем наносы, били по глазам и заставляли хлопать круглые уши шляпы. Незнакомец ни на что не обращал внимания. И Уэйн, несмотря на встряску, уже знал почему. Перед ним был один из мертвецов. Уэйн оглянулся на Калхауна. Дверца с его стороны выгнулась внутрь, и покореженный металл перекусил цепочку наручников. Сам Калхаун от удара сместился на середину сиденья. Он поднял перед собой руку и уставился на остатки наручников с болтающейся цепочкой, как будто любовался серебряным браслетом и ниткой жемчуга. Руки другого мертвеца быстро разгребли песчаные заносы на ветровом стекле. Это тоже носил шляпу с круглыми ушами. Мертвец прижался уродливым лицом к очищенному стеклу и уставился на Калхауна. Изо рта на стекло вытекла струйка зеленой слюны. Вскоре все стекла машины были освобождены от песка набежавшими мертвецами. Они смотрели на Уэйна и Калхауна, как на диковинных рыбок в аквариуме. Уэйн взвел курок пистолета. «А как же я?» — спросил Калхаун. «Чем мне защищаться?» «Используй свое обаяние», — бросил Уэйн, и в этот момент, словно по сигналу, мертвые лица исчезли за окнами, оставив только одного на капоте, с бейсбольной битой в руке. Мертвец ударил в стекло, и оно покрылось тысячами мелких искр. Последовал еще один удар. Стекло взорвалось, и на Уэйна и Калхауна обрушились шквал осколков и песчаная буря. Все мертвецы тотчас вернулись. Тот, кто держал биту, полез через окно внутрь, не обращая внимания на острые осколки, рвущие его одежду и тело, словно мокрый картон. Уэйн выстрелил ему в голову, и мертвец рухнул, придавив своим телом руку с пистолетом. Уэйн еще не успел освободить руку, как в дыру просунулась женская рука и схватила его за воротник. Остальные мертвецы бросились молотить по стеклам руками и ногами. Мертвые руки вцепились в тело Уэйна. Они были сухими и прохладными, как кожаная обивка сидений. Через минуту его уже выдернули из-за руля и вытащили наружу. Песок прошелся по лицу, словно металлической теркой. Он еще слышал, как орал Калхаун: «Жрите меня, подонки! Жрите, чтоб вы подавились!» Они вытащили Уэйна из машины и бросили на капот. Со всех сторон склонились мертвые лица. Запах смерти ударил в ноздри. Он решил, что сейчас начнется пиршество. Единственным утешением служило то, что их очень много, и от его тела ничего не останется, чтобы потом восстать из мертвых. Вероятно, они оставят мозги на десерт. Но нет, его подхватили и понесли. В следующее мгновение он вновь увидел тот силуэт, из-за которого так резко затормозил. Но теперь он разобрал еще и цвет. Это был желтый школьный автобус. Дверь шипением отворилась. Мертвецы забросили Уэйна плашмя на пол, и следом влетела его шляпа. Все отошли, и дверь снова закрылась, едва не прищемив ему ноги. Уэйн поднял голову и увидел, что с водительского места на него с улыбкой смотрит мужчина. Не мертвец, но очень толстый и безобразный на вид. В нем было не больше 5 футов роста, череп почти лысый, за исключением венчика волос вокруг блестящей макушки, а цвет точно как у дерьма, собирающегося ободком в глубине унитаза. Нос длинный, темный, какой-то зловещий, казалось, вот-вот вывалится из лица, словно переспевший банан. В первый момент Уэйну показалось, что водитель одет в банный халат, но он быстро понял, что это монашеская ряса, хотя и настолько обветшавшая и потраченная молью, что сквозь дыры просвечивало бледное тело. От толстяка исходил запах, который можно было определить как смесь ароматов застарелого пота, сырных шариков и невытертой задницы. «Рад тебя видеть», — произнес толстяк. «Взаимно», — ответил Уэйн. Из задней части автобуса послышались странные и непонятные звуки. Уэйн вытянул шею и выглянул из-за сиденья. В середине прохода, на полпути к заднему ряду сидений, стояла монахиня. Или что-то вроде этого. Она стояла спиной к Уэйну и была одета в черно-белое монашеское облачение. Головной убор вполне отвечал традициям, но вот остальная часть одеяния сильно отличалась от общепринятых норм. Ряса была обрезана на уровне середины бедер, и из-под нее виднелись черные сетчатые чулки и толстые высокие каблуки. Женщина была стройной, с красивыми ножками и аккуратной высокой попкой, которую Уэйн не мог не оценить даже в этих обстоятельствах. Одной рукой монахиня размахивала над своей головой, как будто вышивала в воздухе. По обе стороны от прохода на сиденьях расположились мертвецы. Все они были в странных шапках с круглыми ушами, и из их ртов вылетали не менее странные звуки. Они пытались петь. Он никогда не слышал от мертвецов ничего другого, кроме ворчания или стона. Но эти занимались пением. Довольно нестройным, надо сказать, и многие слова звучали не совсем разборчиво, а некоторые хористы просто молча открывали и закрывали рот. Но, черт побери, он узнал эту мелодию. Это был церковный гимн «Иисус меня любит». Уэйн оглянулся на толстяка и незаметно протянул руку к правому сапогу за ножом. Водитель мгновенно достал из-под ряса автомат 32-го калибра и направил дуло на Уэйна. «Калибр небольшой», — сказал толстяк, — «но я хороший стрелок и сумею проделать в твоей голове аккуратную маленькую дырочку». Уэйн отказался от попытки достать нож. «Нет, продолжай», — сказал толстяк, — «вытаскивай свой нож, положи его перед собой на пол и толкни ко мне. И если уж мы об этом заговорили, доставай заодно и второй». Уэйн посмотрел назад. Когда его бросили в автобус, штанины на ногах задрались, и обе рукоятки ножей торчали наружу. С таким же успехом можно было повесить на них сигнальные фонари. Похоже, это не самый удачный для него денек. Он толкнул оба ножа к толстяку, а тот подобрал их и небрежно бросил по другую сторону сиденья. Дверь автобуса опять открылась, сверху на Уэйна швырнули Калхауна и следом бросили его шляпу. Уэйн выбрался из-под Калхауна, подобрал свою шляпу и нахлобучил на голову. Калхаун последовал его примеру. Теперь они оба стояли на полу на коленях. «Джентльмены, не пройдете ли вы в середину автобуса?» Уэйн двинулся первым. Калхаун сразу же заметил монахиню. «Парни, посмотрите, какая попка!» Толстяк обернулся. «Можете занять сиденье!» Уэйн, повинуясь взмаху его автомата, протиснулся на сиденье. Калхаун примостился рядом. Затем в автобус забрались оставшиеся мертвецы и заняли передние места, оставив несколько свободных рядов посредине. «А почему так шумят эти придурки сзади?» — спросил Калхаун. «Они поют», — ответил Уэйни. «Ты что, никогда не был в церкви?» «Хочешь сказать, что они там были?» Калхаун обернулся назад и заорал. «А вы знаете что-нибудь из песен Хэнка Вильямса?» Монахиня даже не обернулась, и мертвецы не прекратили своего нестройного пения. «Догадываюсь, что нет», — буркнул Калхаун. «Похоже, вся хорошая музыка уже забыта». Шум на задних сиденьях затих, и монахиня подошла, чтобы посмотреть на Уэйна и Калхауна. Спереди она тоже была хороша. Ряса на ней была разрезана от шеи до промежности и держалась на ленточках, открывая большую часть груди и тонкие черные трусики, в которых не помещалась буйная растительность, густая, словно черный мох. Уинни не без труда оторвал взгляд от этого зрелища и тогда смог рассмотреть ее лицо. Смуглое, кореглазое, с губами, словно созданными для поцелуев. Колхаун до лица так и не добрался. Он не привык обращать внимание на лица. Он обратился к ее промежности. «Отличная щелка!» Левая рука монахини описала полукруг и ударила Колхауна по голове. Он схватил ее за запястье. «И ручка тоже хороша!» Правой рукой монахиня проделала отличный фокус. Она завела ее за спину, подняла подол рясы и достала небольшой двуствольный пистолет. Дуло тотчас уперлись в голову Колхауна. Уин наклонился вперед, надеясь все же, что она не будет стрелять. Под таким углом пуля могла пробить голову Колхауна и его тоже. «Я не промахнусь», — сказала монахиня. Колхаун усмехнулся. «Да, не промахнешься», — сказал он и отпустил руку. Она села напротив них и закинула ногу на ногу. Уин почувствовал, как его джинсы натянулись на бедрах. «Сладкая!» — не унимался Колхаун. «Ты почти стоишь того, чтобы получить пулю!» Монахиня все так же продолжала улыбаться. Водитель завел двигатель, заработали дворники и вентиляторы, сдувающие песок, а ветровое стекло стало голубым с белыми точками, движущимися между тонкими светлыми штрихами. Радар. На некоторых машинах, курсирующих в пустыне, Уэйн видел такие устройства. Если он выберется из этой переделки и получит обратно свою машину, может, стоит установить подобный прибор. А может и нет. Пустыня надоела ему до чертиков. Как бы то ни было, строить сейчас планы на будущее немного несвоевременно. Потом до него дошло. Радар. Это означало, что негодяи видели, куда едут, и намеренно выскочили перед его машиной. Он наклонился на сиденье и попытался определить, в какое место ударился его Шевви. Ни единой царапины. Значит, корпус бронированный. Но сейчас большинство школьных автобусов защищено броней, так что в этом нет ничего необычного. Вероятно, у него еще и пуленепробиваемые стекла и усиленные покрышки для езды по песку. Меры предосторожности на случай расовых волнений из-за того, что телят-мутантов тоже стали посылать в школы, словно они были людьми. И еще из-за чудаков, старых пердунов, уверенных, что дети созданы для их сексуальных развлечений или для битья, когда требуется спустить пар. «Как насчет того, чтобы снять наручник?» — спросил Колхаун. «Он теперь все равно ни на что не годен». Уэйн взглянул на монахиню. «Не стреляй, я только достану ключ из кармана». Он выудил ключ, открыл замок, и Колхаун стряхнул наручник на пол. Уэйн заметил любопытство на лице монахини. «Я охотник за преступниками. Помоги мне доставить этого человека в город закона, и я прослежу, чтобы и на ваши нужды тоже что-нибудь осталось». Женщина отрицательно покачала головой. «У тебя твердый характер», — вмешался Колхаун. «Мне нравятся монахини, у которых имеется собственное мнение. А ты настоящая монахиня?» Она кивнула. «И всегда такая неразговорчивая». Еще один кивок. «Я никогда не видел таких монашек», — сказал Уэйн. «Так странно одетых, еще и с оружием». «У нас маленький и очень специфический орден», — пояснила она. «И ты для этих ребят что-то вроде воскресной учительницы?» «Вроде того». «Но разве есть смысл возиться с мертвецами? У них ведь нет души, не так ли?» «Но их усилия возвеличивают славу Господа». «Их усилия?» Уин осмотрел неподвижно сидевших сзади мертвецов. У одного совсем отгнило ухо. Он шмыгнул носом. «Может, слава Господа, они и возвеличивают, но вот воздух точно не улучшают». Монахиня порылась в кармане своей рясы и достала два кругляшка. Один протянула Уэйну, второй — Колхауну. «Ментоловые таблетки. помогают переносить вонь. Уэйн развернул леденец и бросил в рот. Мята действительно отбивала запах, но сама по себе не радовала. Она напоминала о тех временах, когда он болел. «А что у вас за орден?» — спросил Уэйн. «Орден Марии, возлюбленной Иисуса». «Его матери?» «Марии Магдалины. Мы считаем, что Иисус спал с ней. Они были любовниками. В Библии есть тому свидетельство. Она была проституткой, и мы уподобились ей. Она оставила свой образ жизни и стала любовницей Иисуса». «Жаль тебя разочаровывать, сестра», — сказал Колхаун. «Но этот благодетель человечества давно мертв, как гнилой пень. Если ты будешь ждать, пока он тебя осчастливит, твоя щелка высохнет и развеется по ветру». «Спасибо, что просветил», — усмехнулась монахиня. «Но мы не совокупляемся с его плотью. Мы довольствуемся духовной близостью. Мы позволяем Святому Духу овладевать мужчинами, чтобы они могли взять нас, как Иисус брал Марию». «Без дураков?» «Без дураков». «Знаешь, мне кажется, что старик прям-таки бушует внутри меня. Почему бы нам не прогнать этих клоунов, моя сладкая, и не завалиться на заднее сиденье, чтобы старик Колхаун мог ввести тебе хорошенькую дозу Иисуса?» Колхаун привстал, наклоняясь к монахине. Она наставила на него пистолет. «Оставайся, где сидишь. Если бы это было действительно так, если бы ты исполнился духом Иисуса, я позволила бы тебе войти в меня в тот же момент. Но ты полон дьяволом, а не Иисусом». «Черт, сладкая моя, дай шанс и дьяволу тоже. Он ведь довольно забавный парень. Давай-ка мы с тобой позабавимся». «Ладно, проехали. Но если изменишь свои намерения, религия мне не помешает. Я очень люблю трахаться. Я трахал все, до чего мог дотянуться, кроме разве что попугаев. Да и попугая взял бы, если б только мог найти дырку». «Я никак не думал, что мертвецов можно чему-нибудь научить», — сказал Уэйн, стараясь направить разговор в нужную сторону, чтобы понять, что происходит и в какую переделку они попали. «Я уже говорила, что у нас особенный орден. Брат Лазарь...» Она махнула рукой на водителя, а толстяк, не оборачиваясь, поднял руку. «Его основатель. Я думаю, он не будет против, если я расскажу его историю и о том, чем мы занимаемся и почему. Надо же просвещать язычников». «Не называй меня язычником», — возразил Колхаун. «Язычники — это те, кто ездит в этом проклятом автобусе с бандой вонючих мертвецов в идиотских шапках. Проклять, они даже не способны воспроизвести простейшую мелодию!» Монахиня проигнорировала его протест. «Брат Лазарь когда-то был известен под другим именем, но теперь оно не имеет значения. Он был ученым и вместе с другими работал в той лаборатории, откуда вырвались бактерии, заставившие мертвецов возвращаться к жизни, пока в их головах остаются неповрежденные мозги. Брат Лазарь приносил колбу с экспериментальными материалами, и один из лаборантов, не зная о ее содержимом, решил подшутить и подставил ему подножку. Брат Лазарь споткнулся и уронил колбу. Кондиционеры в одно мгновение разнесли бактерии по всем помещениям исследовательского центра. Потом кто-то открыл дверь, и зараза распространилась по всему миру. Чувство вины полностью завладело душой брата Лазаря. И не только из-за того, что он уронил колбу, но в первую очередь потому, что он принимал участие в создании этих бактерий. Он оставил лабораторию и отправился скитаться по стране. Он не взял с собой ничего, кроме скромного запаса еды и питья и нескольких книг. Среди них оказались Библия и малоизвестные религиозные книги, такие как «Апокриф» и «Отвергаемые церковью части Нового Завета». По мере изучения этих книг ему открылось истинное назначение отвергаемых частей Библии. Ему открылся их смысл. А потом во сне к нему явился ангел и поведал ему еще об одной книге. Проснувшись, брат Лазарь взял ручку и записал слова ангела, идущие из уст Господа. И в этой книге объяснялись многие тайны. «Вроде половой жизни Иисуса», — вставил Калхаун. «И о половой жизни Иисуса, и о том, что не надо бояться слов, обозначающих сексуальную активность. О том, что Иисус был не только Богом, но и человеком. О том, что секс, если он посвящен Христу и совершается с открытым сердцем, может быть волнующим религиозным откровением, а не просто совокуплением двух диких животных». Брат Лазарь скитался по горам и пустыням, размышлял о тех вещах, что открыл ему Господь, и вскоре получил еще одно откровение. Тогда он обнаружил огромный парк аттракционов. «А я и не знал, что Иисусу нравятся качели и все такое», — заметил Калхаун. «Парк давно был заброшен. Когда-то он был частью территории развлечений, называемой Диснейлендом. Брат Лазарь знал о нем. Таких увеселительных парков в стране было построено несколько, а этот, оказавшись в эпицентре военных действий между «Шевроле» и «Кадиллаком», был разрушен и почти полностью занесен песками. Монахиня торжественно воздела руки. И в этих руинах он увидел новое начало. «Остынь, детка!» — произнес Калхаун. — А не то получишь удар! Он собрал там сочувствующих мужчин и женщин и стал читать проповеди. Старый Завет, Новый Завет, отреченные Евангелия и новую книгу Лазаря, поскольку к тому времени стал называться Лазарем. Он взял себе новое имя, символизирующее новое начало, восстание из мертвых и возвращение к новой жизни. Монахиня сопровождала свою речь энергичными жестами, и на ее верхней губе выступили капельки пота. Тогда он вернулся к научной деятельности, но посвятил ее новой цели — служению Господу. Став братом Лазарем, он понял предназначение мертвецов. Он стал учить их работать, чтобы во славу Господа построить величественный монумент. Этот памятник и эта община монахов обоего пола будут называться землей Иисуса. Монахиня произнесла слово «Иисус» какой-то особой интонацией, и мертвецы, словно повинуясь ее сигналу, встрепенулись и затянули хором «Благослови нас, Иис». «И как же вы заставляете мертвецов работать?» — спросил Калхаун. «Собаками травите». «При помощи науки, поставленной на службу Господу нашему, Иисусу Христу. Вот как. Брат Лазарь изобрел новое устройство, которое вживляется в мозг мертвецов через верхнюю часть черепа и контролирует их основные поведенческие функции. Делает их пассивными и послушными, по крайней мере, способными выполнять простейшие команды. С этим регулятором, как называет устройство брат Лазарь, мы пользуемся помощью мертвецов и можем выполнять большие работы». «А где вы берете мертвецов?» — спросил Оуэн. «Мы покупаем их у мясников. Спасаем от нечестивых занятий». «Им следовало просто прострелить череп и навсегда вернуть в землю», — сказал Оуэн. «Если бы мы использовали мертвецов ради собственного блага, я могла бы с этим согласиться. Но это не так. Мы трудимся ради Господа». «А монахи трахают сестер?» — спросил Калхаун. — «Если ими овладевает дух Господа, то да». — «И могу поспорить, что это случается нередко. Не такой уж плохой расклад. Мертвецы трудятся на стройке в парке аттракционов». — «Это больше не парк аттракционов». — «И имеют массу свободных кисок. Звучит соблазнительно. Мне это нравится. Этот старый мудак там наверху гораздо умнее, чем может показаться». «В наших молитвах, так же, как и в стремлениях брата Лазаря, нет ничего личного. Более того, в качестве жеста раскаяния за то, что способствовал распространению по миру бактерий, он ввел вирус в свой нос, и теперь его нос медленно разлагается». «А я думал, у него от природы такой шнобель», — не удержался Уэйн. «Не обращай внимания», — сказал Калхаун. «Он и на самом деле так глуп, как кажется». «А почему мертвецы носят эти дурацкие шапки?» — спросил Оуэн. «На старом складе парка аттракционов Брат Лазарь обнаружил большой запас этих головных уборов. Это мышиные уши для изображения одного из персонажей мультфильма, когда-то символизирующего Диснейленд. Микки Маус, так его называли. По этим шапкам мы можем отличать наших мертвецов от чужих. Время от времени бродячие шайки наведываются в эти места. Жертвы убийств, потерявшиеся в пустыне дети, путники, погибшие из-за недостатка воды или болезней. Кое-кто из наших братьев и сестер подвергся атакам. Это мера предосторожности. «А что будет с нами?» — спросил Уэйн. Монахиня снисходительно улыбнулась. «А вы, дети мои, послужите во славу Господа». «Дети?» — возмутился Калхаун. «Ты называешь аллигатора ящерицей, шлюха?» Монахиня опустилась на сиденье и положила пистолет на колени. Она так высоко скрестила ноги, что черные трусики почти утонули в ее влагалище. В это ущелье было бы неплохо прогуляться. Уэйн не без труда отвел взгляд от привлекательной картины, откинул голову на спинку сиденья и нахлобучил шляпу. В настоящий момент он ничего не мог предпринять, а поскольку монахиня вместо него присматривает за Калхауном, он намеревался поспать, набраться сил и решить, что делать дальше. Если что-то вообще можно сделать. Он погрузился в дремоту, все еще гадая, что могут означать слова монахини. «А вы, дети мои, послужите во славу Господа». Он почему-то был уверен, что эта служба ему не понравится. Глава 5. Он то засыпал, то просыпался, и, наконец, заметил, что солнечный свет, пробившийся сквозь редеющие тучи песка, приобрел зеленоватый оттенок. Калхаун заметил, что он не спит. «Какой удивительный цвет, правда? У меня когда-то была рубашка такого оттенка, и она мне очень нравилась. Но я из-за денег ввязался в драку с мексиканской шлюхой, у которой была деревянная нога, и рубашка порвалась. Тогда я здорово нападал этой попрошайке». «Спасибо, что поделился воспоминаниями», — пробурчал Уэйн и снова погрузился в сон. Каждый раз, когда он открывал глаза, свет становился ярче, а буря слабее. Он окончательно проснулся уже перед самым закатом, когда ветер стих, но не стал ничего предпринимать и заставил себя снова закрыть глаза, чтобы не тратить энергию. Он постарался снова задремать, и для этого прислушивался к гудению мотора, думал об автомастерской и о Поупе, о том, как они могли бы весело проводить время за пивом, ремонтировать машины и развлекаться с живущими у границы тёлками, а может и с коровами-мутантами с той стороны, где их разводят для продажи. Впрочем, нет. Никаких коров и других генно-модифицированных существ. Человек должен провести для себя отчетливую черту, и Уэйн мысленно оставил за этой чертой всяких идиотских созданий, даже если они обладали человеческими повадками. Надо соблюдать хоть какие-то стандарты. Потому что иначе эти границы быстро начинают размываться. Он помнил, как когда-то говорил, что трахает только красивых женщин. Его последняя шлюха была откровенной уродиной. Если продолжать в том же духе, скоро скатишься до уровня Калхауна и начнешь искать дырки в попугаях. Он опять проснулся от толчка локтя Калхауна в ребра и заметил, что монахиня поднялась со своего места. Уэйн был уверен, что она не спала, но при этом выглядела бодрой и энергичной. Монахиня кивнула на окно с их стороны. «Земля Иисуса». В ее голосе опять прозвучала странная интонация, и мертвецы ответили своим заунывным «Благослови нас, Иис!». Стало темнее и не так жарко. Наступала ясная прохладная ночь с луной цвета окованной меди. Автобус плыл по белому песку, словно таинственная шхуна на всех парусах. Они взобрались на невообразимо крутую гору, над которой как будто играли сполохи северного сияния, а потом стали спускаться в миниатюрную радугу, наполнившую салон разноцветными бликами. Спустя пару минут глаза Уэйна привыкли к мельканию огней. Автобус свернул вправо по опасно крутой дуге, и перед глазами появилась долина. С этой точки местность внизу просматривалась ничуть не хуже, чем с самолета. Внизу расстилалось море полированного металла и пляшущих неоновых огней. В центре долины стояла статуя распятого Христа высотой не менее 25 метров. Большая часть тела была сделана из светлого металла и разноцветных неоновых трубок, которые и создавали основное освещение. Поперек хромированной пластины лба в несколько оборотов обвивалась колючая проволока, из-под нее свисали пряди неоновых волос цвета ржавчины. Глаза создателя, две огромные зеленые сферы, поворачивались справа налево и обратно с монотонностью вентилятора. Рот растянулся в улыбке от уха до уха, и внутри торчали зубы из сверкающего металла вперемешку с зияющими чернотой дырами. Статуя была снабжена массивным членом из пучка полированных прутьев и неоновых колец. Член выглядел гораздо солиднее, чем стоящие с обеих сторон от него подагрические ноги из стальных труб, а вместо головки пульсировал слепящий прожектор. Автобус кружил по склону долины, спускаясь на дно, словно дохлый таракан в унитазе. Но, наконец, дорога пошла прямо и вывела их к земле Иисуса. Они проехали между ногами распятого Христа прямо под пульсирующей головкой его члена, к похожему на небольшой замок зданию, построенному из золотых кирпичей и с подъемным мостом, вымощенным драгоценными камнями. Замок был здесь не единственным строением, состоящим из редких металлов и драгоценных камней — золота, серебра, изумрудов, рубинов и сапфиров. Только по мере приближения становилось ясно, что все это гипс, картон, фосфорицирующая краска, цветные прожекторы и неоновые гирлянды. Справа от Уэйна виднелся длинный открытый навес, под которым стояло множество автомобилей, по большей части школьные автобусы. Рядом было разбросано несколько неосвещенных хибарок из упаковочного картона и жести, возможно, дома для мертвецов. Позади автостоянки и хижин возвышались металлические остовы каких-то сооружений, едва выделявшиеся на фоне побледневшего неба. Они напоминали скелеты выбросившихся на берег китов. Справа Уэйн заметил здание без передней стены, служившее сценой. Перед ним на стульях сидели монахи и монахини. На сцене тоже выступали монахи. Один за ударной установкой, один с саксофоном, остальные четверо с гитарами. Они так громко играли рок, что автобус начал подпрыгивать. Перед микрофоном стояла монахиня в разрезанной спереди рясе, без головного убора, и пела голосом страдающего ангела. Динамики разносили ее голос по всей долине, и даже гул мотора был за ним не слышен. Она так долго и громко тянула слово «Иисус», словно это был плач из самой преисподней. Потом она подпрыгнула и села на шпагат, при этом так сильно выгнулась назад, словно в спине стояла пружина. «Держу пари! Эта шлюха способна подбирать своей штучкой четвертаки!» — заметил Калхаун. Брат Лазарь нажал кнопку, и сверкавший фальшивыми драгоценностями мост опустился над нешироким рвом, пропуская их внутрь. Здесь было совсем не так светло. Стены оказались серыми и унылыми. Брат Лазарь остановил автобус и вышел, а в салон вошел другой монах. Этот был высоким и тощим, с кривыми гнилыми зубами, подпиравшими верхнюю губу, и в руке помповое ружье 12-го калибра. «Это брат Фред», — объявила монахиня. «Он будет вашим гидом». Брат Фред вывел Уэйна и Калхауна из автобуса от оставшихся мертвецов в шапках с мышиными ушами и монахини в тонких черных трусиках и повел по длинному коридору с открытыми дверями по обе стороны. Кое-где горел свет, виднелись останки плоти на крюках, черепа и скелета, лежавшие грудами, словно отстреленные гильзы и высохшие ветви. Груды мертвецов, действительно мертвых, словно поленница дров. И каменные полки, заставленные колбами с огненно-красными, травянисто-зелеными и с желтыми, как моча, жидкостями. Еще они увидели стеклянные кольца, по которым тоже текли разноцветные жидкости, словно убегали от погони. Они дымились, как будто нервничали, и, освободившись, сливались в большие флаконы. Были комнаты, заставленные верстаками, столами и стульями, на которых лежали инструменты. Были комнаты с мертвецами и частями мертвецов, и сидящими монахами и монахинями, которые сосредоточенно хмурились, глядя на отдельные части тел, и шевелили губами, словно готовые разразиться сенсационными заявлениями. Наконец они пришли в маленькую комнату с окном без стекла, выходящим на яркую мешанину огней, называемую землей Иисуса. Обстановка была самой простой. Стол, два стула и две кровати по обе стороны от двери. На каменных стенах не было даже штукатурки. Справа имелась крошечная ванная комната без двери. Уэйн сразу прошел к окну и взглянул на землю Иисуса, гремящую и пульсирующую, словно возбужденное сердце. Пару секунд он прислушивался к музыке, потом высунул голову наружу и посмотрел вниз. Окно располагалось высоко над землей, на отвесной гладкой стене. Если отсюда спрыгнуть, каблуки сапог могут запросто выбить тебе зубы. Уэйн оценил перспективу и одобрительно присвистнул. Брат Фред решил, что похвала относится к земле Иисуса. «Это ведь настоящее чудо! «Не так ли?» — произнес он. «Чудо!» — возмутился Калхаун. «Это третьесортное световое шоу! Нет здесь никакого чуда! Пусть твоя монахиня заберется на автобус и попадет своим дерьмом в кольцо с 20 шагов! Вот тогда это будет чудо, мистер Гнилые Зубы! А это затея с землей Иисуса — самая отвратительная и глупая идея после байки о вспотевшей собаке! Ты только взгляни на эту комнату. Можно же было поставить какие-нибудь безделушки. Повесить картинки, например, со старой шлюхой, имеющей осла, или с выкупляющихся свиней. И дверь в сортир тоже не помешала бы. Я не хочу, чтобы кто-то пялился, пока я буду тужиться. Это неприлично. Человеку свойственно освобождаться от дерьма в приятном уединении. Это помещение напоминает мне один мотель в Уэйка, где я остановился на ночь. Так утром я заставил хозяина вернуть мне деньги назад. Тараканы в той дыре были такими огромными, что могли пользоваться душем. Брат Фред выслушал все это, не моргнув глазом. Словно наблюдать за говорящим Калхауном было так же любопытно, как за поющей лягушкой. «Спите спокойно. Не обращайте внимания на клопов. Завтра начнете работать». «Не хочу я никакой работы!» — бросил Калхаун. «Спокойной ночи, ребятки!» С этими словами брат Фред вышел, захлопнул за собой дверь. И они услышали, как громко и бесповоротно закрылся замок, словно топор опустился на плаху.